Глава 36. Вы нам верите? Вскоре Лера и Максим уже сидели в полицейском участке нового Ингершама в кабинете Алексея Воронина. Следователь, прищурившись, взглянул на девушку, затем перевел взгляд на парня. Максим опустил голову. Синяки на его лице еще не прошли. «Сразу хочу уточнить», — начал Алексей. «Мы сейчас общаемся неофициально и исключительно по той причине, что я хорошо знаю вашу маму и не хочу лишний раз ее расстраивать. Но, может, мы слегка упростим себе жизнь? Вы ничего не хотите мне рассказать?» «О чем?» — недоуменно спросил Максим. «О том, что случилось вчера». Близнецы одновременно побледнели. «И что же случилось?» — робко спросила Лера. «Городок у нас маленький. Далеко не все улицы оснащены камерами слежения. Но в некоторых местах они есть. К примеру, на центральной улице города, по которой вы недавно удирали на угнанном мопеде от черной машины». Лера вдруг ощутила сильную слабость. Хорошо, что она сидела на стуле. «А также в торговом центре, который вы разнесли», — спокойно продолжал Воронин. «И на большой стоянке напротив рыбоконсервного завода. Камера зафиксировала, как вы выходили из ворот вчера вечером». «Так я повторю свой вопрос. Вы, ребятушки, ничего не хотите мне рассказать? Или мы поговорим в присутствии Веры? Не думаю, что ее это обрадует». «А что говорить-то?» — буркнул Максим. «Вы сами все видели». «Макс!» — настороженно произнесла Лера. «Может, не стоит?» «Почему?» — спросил ее брат. «К чему теперь скрывать? Нас хотели убить, следователь. Вы, наверное, уже и сами это поняли». Воронин поперхнулся. «Убить?» — воскликнул он. «Нет, этого я не ожидал. Этот охранник из института и его приятели набросились на нас, как только мы вышли из дома Комиссаровых. Сначала они гнались за нами на машине, поэтому пришлось прихватить чужой мопед. Потом им все же удалось нас схватить у торгового центра. Они привезли нас на катере на рыбоконсервный завод и пытались сбросить в дробилку для измельчения отходов». Алексей Воронин переменился в лице. «Господи, и как же вы спаслись?» — спросил он. «А больше ваши камеры ничего вам не показали?» — с издевкой спросил Максим. «В цехах завода камер нет. Вернее, они есть, но кто-то их предусмотрительно отключил. Еще бы! Подготовились!» — буркнул Максим. «Что случилось дальше?» «Там было очень темно», — заговорила Лера. «Кто-то непонятный появился из темноты и спас нас. Первым погиб Юрий, затем остальные. Юрия скинули в дробилку, еще одного сбросили с мостков, третьего просто вырубили». «Кто же этот ваш спаситель?» «Мы видели только темный блестящий костюм», — сообщил Максим. «И странное оружие, похожее на трезубец. И маску в виде паука. Ничего больше». Алексей изумленно уставился на близнецов. «Но мы особо не разглядывали», — добавила Лера. «Бежали оттуда, как полоумные». «Понимаю». «Нам очень стыдно за тот мопед. Его вернули владельцу?» «Разумеется. Он переживал о своих пиццах». «Вы нам верите?» — спросил Максим. «Верю», — подумав, сказал Воронин. «Я и сам уже повидал кое-что в этом городе, что-то, во что раньше не поверил бы». «Но зачем Юрию Дегтяреву и его людям убивать вас?» «А это уже не первый случай», — хмуро заметил Максим. «Несколько дней назад они пытались сбить меня той же черной машиной». «Я помню, ты хромал. Но почему сразу не пришли ко мне?» «А вдруг вы с ними заодно?» — смущенно спросила Лера. «С чего ты взяла?» — взвился следователь. «Мы сами не знали, о чем вам говорить», — вздохнул Максим. «И кому можно доверять, а кому нельзя». «Я знал Дегтярева. Он был странным, верно?» «Но какая ужасная смерть», — пробормотал Алексей. «А что до двух других тел мы не нашли, лишь следы крови на полу цеха. Вы уверены, что они мертвы?» Лера и Максим испуганно посмотрели друг на друга. «Когда мы уходили, они оба лежали, не шевелясь», — сказал парень. Что с ними случилось потом, не знаем. Час от часу не легче. Воронин обхватил голову руками. На записи из торгового центра я видел лица ваших преследователей. Все они работали в службе безопасности океанологического института и подчинялись Юрию Дегтяреву. Их поведение и раньше вызывало у меня определенные вопросы. Теперь они исчезли. Никто из них не вернулся этой ночью домой. Но все же, чем вы им так не угодили? Представления не имеем, — пожала плечами Лера. Может, Дегтярев исполнял приказы своего шефа? Хотя верится с трудом. К чему это Комиссарову? — спросил Максим. Мы же говорили с ним буквально за полчаса до всего случившегося. Он даже предложил мне работу в институте. Кстати, я сегодня хотел туда сходить, но сейчас что-то засомневался. Воронин задумался, опершись локтями на свой письменный стол. «Я уже совершенно ничего не понимаю», — вполголоса признался он. «В городе творится настоящая чертовщина». «Мы слышали об убийствах», — подала голос Лера. «Вы еще не нашли виновных?» «Нет, мы сами едва не потеряли несколько человек», — буркнул Воронин и осекся, будто пожалел о своих словах. «Что случилось?» — тут же спросила Лера. «Не стоит вам в это лезть. Главное, держитесь подальше от подземных тоннелей. Я знаю, что местная молодежь иногда любит туда наведаться. Там обитает нечто... То, что убило этих ребят, и, возможно, и тех, кто хотел убить вас». «Я и сама хотела к вам прийти, Алексей», — произнесла вдруг Лера. «Но опасалась, что вы примете меня за сумасшедшую. А теперь, когда вы говорите, что и сами видели нечто странное... Пожалуйста». «Выслушайте меня. Я говорю на полном серьезе и нисколько не шучу». «Говори», — заинтригованно взглянул на нее следователь. «Недавно мне в руки попал старый дневник одной девушки. Она описала в нем очень странные события, случившиеся в этом городе больше 150 лет назад, в том числе и похожие исчезновения людей. Если интересно, могу рассказать подробнее». «А может, дашь почитать сам дневник?» «У меня его больше нет. Его забрала прежняя владелица». «Она что, из прошлого прилетела?» — усмехнулся Воронин. «На машине времени?» «Знаю, все звучит немного безумно. Мы нашли эту тетрадь в развалинах дома профессора Тюменцева. Позже оказалось, что дневник принадлежит мадам Анаит, и она забрала его». «А у Тюменцева вы что делали?» «Мы попали туда совершенно случайно. Незадолго до того, как развалины дома снесли. Кстати, кто это сделал?» «Специалисты из коммунальных служб по приказу мэра города. Как раз потому, что там начали шататься местные ребятишки. Вы просто засыпали развалины вместе со всем содержимым дома?» — изумился Максим. «Это старое барахло никому не было нужно, а руины представляли серьезную опасность». «У старика не было наследников?» — поинтересовалась Лера. «Если и были... Мне ничего о них не известно. Кстати, официально он объявлен пропавшим без вести. Тело мы так и не нашли, хоть и осмотрели развалины особняка сверху донизу. В ночь землетрясения старик как в воду канул, поэтому вопросов о наследовании пока даже не возникало. Так что там с этим дневником?» «Если верить написанному, к тем убийствам было причастно некое существо», Лера умолкла, наблюдая за реакцией Воронина. «Которое убили люди из имения Аршакуни. Хозяйка дневника считала этого монстра своим пропавшим женихом, капитаном Арканума Федором Апраксиным». «И снова этот проклятый корабль», — выдохнул следователь. «Как ни крути, а все упирается в Арканум. Черт бы его побрал. И начались все эти безумства после его появления у нашего берега. Так ты говоришь, дневник забрала Анаит?» «Верно». «Не хотелось бы встречаться с этой старухой. У меня от нее мурашки по коже», — сказал Алексей. «Там больше нет ничего ценного, только упоминание о смертях и об этом странном существе, которое могло копировать внешность человека. Когда Анаит пришла за дневником, она едва не убила нашу подругу, и в это же время на общежитие напали. По словам Светки, это были не люди, а какие-то механизмы». «Что?» Недоверчиво вскинул брови Воронин. «Роботы, что ли?» «Именно. Они напали на мадам Анаит, даже стреляли в нее, но старухе как-то удалось с ними разобраться». «Погодите-ка. Тот недавний переполох в вашей общаге, когда пробили несколько стен». «Да, все верно», — кивнула Лера. Светка не стала рассказывать полиции подробности, чтобы ее не посчитали чокнутой, но все было именно так. Внезапно в дверь постучали. Секунду спустя в кабинет заглянула Анжелика Аркадьевна из краеведческого музея. «Бо, какие люди!» — приветливо улыбнулась женщина, увидев близнецов Журавлевых. «Я не вовремя?» «Заходите», — устало пригласил ее Воронин. «Что-то случилось?» — озабоченно спросила Анжелика Аркадьевна. «Просто общаемся. Ничего страшного», — заверил ее следователь. «Хорошо. А я принесла вам обещанное». Анжелика Аркадьевна бережно положила на его стол пухлую картонную папку, которая почти развалилась от старости и потому была перетянута тонкой черной бечевкой. Боковые клапаны у нее были оторваны, и оттуда торчали пожелтевшие страницы. Те самые полицейские отчеты от июля 1866 года. «О тех старых убийствах?» — уточнил Максим. «А вы откуда знаете?» — удивилась женщина. «Мы случайно услышали ваш разговор на вечеринке в доме Комиссаровых». «И нам это тоже очень интересно», — сказала Лера. «Нашли чем интересоваться», — недовольно проворчал Воронин. Тем временем Анжелика Аркадьевна раскрыла перед ним папку. «Здесь старые отчеты, описание мест происшествия, протоколы допросов свидетелей», — пояснила она. «Особое внимание уделите вот этой подшивке». Она извлекла из стопки несколько страниц, прошитых суровыми нитками. «Это протокол допроса одной очень необычной свидетельницы. Ее откровение — прямо отрывки из мистического романа». «Что за свидетельница?» — заинтересовался Воронин. «О, жила тут одна в те времена ведьма и знахарка», — пояснила женщина. «Руфина Рязанцева. Дом ее стоял на горе за лесом, примерно вот здесь». Она подошла к карте города, висящей на стене, и указала точку на северо-востоке. Лера и Максим быстро переглянулись. Оба поняли, что на этом месте сейчас стоит дом с горгульями, черный особняк мадам Анаит. «Обязательно почитаю», — кивнул Алексей. «Спасибо за помощь». «А нам потом расскажете?» — спросила Лера. «Вам-то зачем?» «Интересно же. И в дневнике девушка рассказывает о том, как ходила к местной ведьме. Наверное, к этой вашей Руфине». «Скорее всего», — подтвердила Анжелика Аркадьевна. «В те времена многие к этой бабке ходили. Мы уже встречали упоминания о ней в старинных дневниках и письмах местных жителей. Интересная была личность». «Значит, ее допрашивали в связи с этими убийствами?» — спросила Лера. «И с ними тоже. А еще в связи с пожаром в имении Аршакуни. Говорю же, занятное чтиво», — сказала женщина. «А вы о каком дневнике говорите? Могу я на него взглянуть?» «Это собственность мадам Анаит», — пояснил ей следователь. «О-о-о», — протянула Анжелика Аркадьевна. «Ну, у нее зимой снега не выпросишь. Даром, что состояла когда-то в нашем историческом обществе. Кстати, Лера, помнишь, я говорила тебе о том, что мне знакомо твое лицо?» «Помню», — кивнула Журавлева. «Я нашла старые фотографии с одного из выпускных балов. Будет время, забегай ко мне в музей, я тебе их покажу. Думаю, тебя это заинтересует». «Хорошо», — пообещала Лера. «Обязательно к вам зайду». Вскоре Анжелика Аркадьевна попрощалась и вышла из кабинета. Алексей Воронин снова взглянул на притихших Журавлевых. «Я хочу услышать ваш рассказ полностью», — твердо сказал он. «Пока можете идти, но скоро я приду к вам, и тогда мы подробно обо всем поговорим. И будьте осторожны. Если я что-то узнаю, тут же вам сообщу. Если сами что-то услышите, звоните мне немедленно». «А маме не расскажете?» — спросил Максим. «Нам не хотелось бы ее волновать». «Не расскажу. Вера мне не безразлична, и я тоже не хочу ее пугать». «И про ведьму нам потом расскажите», — попросила напоследок Лера. «Может, мы в этом деле вам еще пригодимся». «Ну, конечно», — усмехнулся Алексей и выпроводил близнецов из кабинета.